Глава 30. «Джек!» — кричу я, вскакивая с места, между тем, как он отъезжает от стола, явно с намерением уехать. «Это не то, что ты подумал!» «А что я подумал, Кейт?» С каменным лицом интересуется он. Я впиваюсь взглядом в Джулиана. «Я думала, мы друзья, а вы вот как!» «Простите?» — в смятении вопрошает Джулиан. «Что происходит?» Он переводит взгляд с Джека на меня, а затем на пакетик, лежащий на столе. «А, понимаю, как это выглядит. Нет, Джек, ничего неприличного в тот день не было. Вообще ничего. Даю вам слово. Только не говорите, что не хотели бы», — негодует Джек. «Я не дурак. Не знаю, что вы имели в виду в тот день, потому что у меня тогда были другие дела. Но вам очень хотелось, чтобы я знал о том, что Кейт находилась в вашем коттедже неодетой. Я не понял ваших грубых намеков. Я думал, вы просто пришли за кофе». «Постойте. Значит, когда вы ходили за горячим шоколадом, вы столкнулись с Джеком?» — недоуменно спрашиваю я. «Впервые слышу. А почему вы не сказали, Джулиан, когда вернулись?» Джулиан пожимает плечами. «Мне тоже интересно». Джек складывает руки на груди, и его мускулы становятся еще более рельефными. Джулиан мрачно смотрит на Джека. «Это вы сказали, чтобы я не говорил, Кейт. Откуда я знал, что вы почти сразу с ней увидитесь?» «Прекратите вы, оба!» — приказываю я. «Избавьте тон! На нас смотрят! Давайте поговорим спокойно, как цивилизованные люди. Присаживайтесь, Джулиан». «Вообще-то...» На нас обратили внимание всего пара человек, но ситуацию требовалось быстро взять под контроль. Джек прав. В тот день у Джулиана было на уме всякое, но Джеку знать об этом не обязательно. Джек снова берется за кружку, а Джулиан садится на свободный стул напротив меня и небрежно складывает руки на столе. «Итак, как можно спокойнее, говорю я, раз мы уже выяснили, что между Джулианом и мной ничего не было, я многозначительно смотрю на Джека. Могу я узнать, почему ты не хотел, чтобы Джулиан говорил, что столкнулся с тобой в тот день? Это как-то странно». Джулиан нервно смотрит на Джека, а тот на него с вызовом. Джулиан тяжело сглатывает. «Джулиан», — говорю я, решив, что из них двоих расколоть этого будет проще. «Что происходит?» Джулиан снова смотрит на Джека, но тот мотает головой. «Ладно», — говорю я, исчерпав запас терпения. «Джек, сегодня мы поклялись откровенно отвечать на любые вопросы. Твои же правила». Джек снова качает головой, но на этот раз признавая свое поражение. «Я не хотел, чтобы Джулиан говорил, что видел меня, потому что в тот момент разруливал одну проблему. Мне показалось, что тебе не обязательно знать о ней, только и всего». Джек возит по столу пустой пивной кружкой. «Что еще за проблема?» Я удивленно таращусь. «Тебя кто-то достает?» Я смотрю на коляску. «Не меня», — с досадой говорит Джек. «Аниту». «Аниту?» — восклицаю я и тотчас понижаю голос. «А кому это взбрело в голову?» Джек снова смотрит на Джулиана, и на этот раз тот кивает. «Твоему бывшему, Джоулу». При звуках этого имени у меня перехватывает дыхание. «Джоул был здесь?» «В магазине», — кивает Джек. «Я ездил за рыбой и картошкой для нас с Беном. Если ты помнишь, его обед в тот день накрылся из-за дождя. И когда возвращался назад мимо твоего магазина, услышал громкие голоса. Я затормозил и решил проверить, все ли в порядке». «И Джоул был там?» Джек снова кивает. «Анита, надо отдать ей должное. Изо всех сил старалась его выпроводить. Тогда я не знал, почему. Подумал, это просто хамоватый покупатель. Она держалась очень спокойно, а орал этот Джоул». «Очень на него похоже. И что ты сделал?» Тихо спрашиваю я. «Разве я много могу?» Почти престыженно говорит Джек. «В моем-то положении. Я попробовал его успокоить, и вроде бы получилось. Я почти вывел его из магазина. Но тут он снова завел разговор про тебя и что ему нужно тебя видеть. Аните пришлось объяснить, кто он такой и почему ты не хочешь с ним встречаться. И тогда он вышел из себя. «А тут я подоспел», — говорит Джулиан, которому не терпится выйти на сцену. «Я как раз купил напитки, и сквозь дверь магазина вижу, что Джек с кем-то разговаривает. Потом послышался громкий голос, и тогда я спросил, чем могу помочь». «В самом деле?» — очень удивляюсь я. «Да», — говорит Джулиан, явно обеспокоенный тем, что я ставлю под сомнение его готовность ради меня ввязаться в ссору. «Армейской подготовки, в отличие от Джека, у меня, конечно, нет. Но по части ведения переговоров я неплохо подкован». И вид у него при этом такой. Точно он освобождал захваченных боевиками заложников. «И где вас так подковали?» — ехидно спрашиваю я. «В университетском дискуссионном клубе, который я посещал несколько семестров», — гордо говорит Джулиан. «У нас случались очень жаркие и острые дебаты». В этом месте меня так и подмывает хихикнуть, но я замечаю, что Джек даже не улыбнулся. «Джулиан в самом деле подоспел вовремя», — подтверждает он. «Пока он отвлекал Джоула разговорами, я сделал несколько звонков и подогнал бойцов». «Бойцов?» — повторяю я. «Ты что, избавился от Джоула путем физического насилия?» «Этого не потребовалось». Когда до Джоула дошло, что у магазина его поджидают дюжие парни с предложением свалить отсюда навсегда, он все понял правильно. «Но он может еще вернуться», — взволнованно говорю я. «Это его не остановит». «Нет, но то, что сказала Анита, поможет. Как я уже говорил раньше, она очень мудрая женщина». «И что она сказала?» «Чуть заковыристее, чем я сейчас скажу. Но по сути, что у вас с Молли новая жизнь». И если ему есть до вас дело, то надо вас отпустить и пожелать счастья. И он послушался? Вроде бы. Его вдруг как-то проняло. Ну и парни у магазина сделали это послание более доходчивым. Не сомневаюсь. Я пытаюсь все осмыслить. Не могу поверить, что Джоул был в Сент-Феликсе, а я об этом не знала. Полагаю, мне надо вас поблагодарить, подумав, говорю я, глядя на них. Обоим явно полегчало, после того, как их секрет раскрылся. «Спасибо, что помогли Аните. Уверена, она была очень вам признательна. Но вам все-таки следовало мне об этом рассказать». Я поворачиваюсь к Джулиану. «Вам, Джулиан, потому что вы мой друг, а друзья не лгут». Вид у Джулиана тотчас становится пристыженным. «А тебе, Джек?» Я поворачиваюсь лицом к нему. «Потому что я считаю, что мы много значим друг для друга и не должны иметь секретов». «Их и нет», — не сдается Джек. «По крайней мере, друг от друга. Ты знаешь, Кейт, как много значишь для меня. Я просто хотел тебя защитить». «Защитить меня?» — с вызовом говорю я. «Скорее уберечь. Вы оба понятия не имеете о том, сколько мне от него досталось. Если он был где-то поблизости, я вправе об этом знать». «Но...» — начинает Джек. «Ах, оставьте!» — я отмахиваюсь от него. «Вы действительно ничего не понимаете». «Ну, по-моему, я...» «Скажи, Джек», — вдруг говорю я, «что тебе ненавистно больше всего в твоем положении?» Джек выглядит растерянным. «Когда люди относятся к тебе как к ребенку, опекают и не общаются с тобой на равных, так?» Джек кивает. «Да, только это другое дело». «С чего бы это другое?» Требовательно говорю я. На каком основании вы двое сговорились за моей спиной, развели секреты и считаете, что я дитя малое? По-вашему, от меня надо утаивать правду? По-вашему, оберегать значит обманывать? Кейт, мы не обманывали, говорит Джулиан. Просто не сказали, вот и все. Нет, не все, восклицаю я. Вы не понимаете. Мне нужны люди, которым я могу доверять. А после этого... «Разве я могу доверять хоть одному из вас?» Я несусь к выходу из паба и чувствую, как слезы подступают к горлу. «Нет, Кейт», — говорю я себе, — «не смей реветь». Я оборачиваюсь на Джека и Джулиана, оставшихся в многолюдном пабе. Они яростно спорят, скорее всего, о том, кому меня догонять. Похоже, Джек берет верх, поэтому я быстро проскальзываю в дверь, зная, что ему потребуется гораздо больше усилий, чтобы проложить себе дорогу через запруженный людьми паб. Если мой преследователь он, значит, я оторвусь без проблем. Эта мысль мне неприятна, и я останавливаюсь, прикидывая, в какую сторону пойти. Я знаю, мне не следует пользоваться тем, что он инвалид. Вечер чудесный. Люди прогуливаются вдоль набережной, останавливаются у витрин и любуются ярко-оранжевым предзакатным небом над заливом. Джек, как ни странно, появляется из паба гораздо быстрее, чем я предполагала. Поэтому мне приходится ускорить шаг. По своему обыкновению, я забываю, что при приближении инвалидной коляски люди автоматически разбегаются. Точно не хотят, чтобы их обвинили в неоказании помощи инвалиду. Я-то считала, что тем самым они проявляют тактичность и внимание, и порой это действительно так. Но, прогуливаясь с Джеком, поняла, что это может казаться излишне демонстративным. Он быстро замечает, как я убегаю вдоль набережной, и пускается вдогонку. «Кейт!» — слышится мне вслед, когда я сворачиваю в сторону от гавани и бросаюсь вверх по крутому брусчатому склону. «Кейт, пожалуйста, подожди!» Я в замешательстве. Джек пытается меня догнать в инвалидной коляске, и от этого мне не по себе. «А если бы за тобой гнался здоровый человек, тебе тоже было бы не по себе?» — спрашиваю я себя. Поскольку ответ «нет», я продолжаю бежать, повторяя про себя, что поступи я иначе, Джеку не понравилось бы это. Наконец, я сворачиваю за угол и попадаю к тому самому травянистому крутому склону, где мы с ним однажды столкнулись, когда я гуляла с Барни. Теперь мы движемся вверх по центральной заасфальтированной дорожке, и Джек замедляет ход. На его счастье, я тоже сбавляю темп, потому что физическая подготовка меня подводит, и дыхания не хватает. Джек в лучшей спортивной форме и через минуту-другую оказывается рядом. «Наконец-то!» — говорит он, поравнявшись со мной. «Мне казалось, никогда тебя не догоню». «С таким же успехом можешь катиться назад!» — мрачно говорю я, стараясь восстановить дыхание. «Не желаю ничего обсуждать. Не трать время». «Как бы не так», — заявляет Джек. «Не для того я так гнался, чтобы просто тебя отпустить». «По-моему, я вправе уходить из паба, когда я хочу». «Объясни, пожалуйста, каким образом наличие двух друзей, а точнее трех, переживающих за тебя настолько, что хотят защитить, дает тебе право на ребяческую выходку?» «Ну, если бы вы не обращались со мной, как с ребенком, возможно, я бы не вела себя таким образом». «Извини, что не рассказал тебе о Джоуле. После ухода Джулиана мы с Анитой долго спорили на эту тему и решили, что так будет лучше. Надеюсь, мнению Аниты ты доверяешь?» «Да, но...» «На мой взгляд, она думала в первую очередь о Молли. Я так понимаю, что именно благодаря ей Джоул узнал о вашем местонахождении. Думаю, Анита защищала и ее тоже. Если бы Молли узнала, что Джоул объявился по ее вине, она чувствовала бы себя ужасно». «Разумеется, Джек прав. Молли чувствовала бы себя скверно, особенно сейчас, когда ей известно, почему мы расстались с Джоулом». «И тем не менее, вы могли бы поставить меня в известность, не сдаюсь я. Я имела право знать». «Да, согласен. Оглядываясь назад, я думаю, что мне следовало быть настойчивее с Анитой. Но иногда решения принимаются спонтанно и не всегда правильно». «Мы уже достигли вершины холма. Я могла бы двинуться дальше по узкой тропинке, ведущей к белой часовенке, на самом верху. Но Джеку это было бы не под силу, поэтому мы останавливаемся». «Еще раз прости, Кейт», — говорит Джек, когда я подхожу к краю холма и смотрю на море. «Я всего лишь хотел тебя защитить». «Да, ты уже говорил, но меня не нужно защищать». Джек молчит, и мы оба смотрим на раскинувшийся перед нами необъятный океан. «А тебе не приходило в голову, что я сделал это не только для тебя, но и для себя тоже?» Тихо говорит Джек. То есть я поворачиваюсь к нему. Как, по-твоему, я себя чувствовал, когда я увидел в магазине Джоула и явно расстроенную Аниту, которая пыталась с ним справиться? Прежний я вытащил бы его за шкирку без лишних разговоров. А теперь мне пришлось вызывать подкрепление. Об этом я не подумала. Возможно, утаить от вас с Молли эту информацию и желание защитить было с моей стороны эгоистичной, если не сказать глупой попыткой ощутить то, чего, как я снова понял, у меня больше нет. Это не так, Джек. У тебя все есть. Я все время это говорю. Почему ты была у Джулиана? Внезапно и как бы небрежно спрашивает он. Ну вот опять. Не валяй дурака, Джек. Я только успокоилась, а сейчас чувствую, что снова раздражаюсь. Говори прямо, почему ты была у Джулиана не одетой? Мне казалось, мы разобрались с этим в пабе, а ты опять за свое? Насколько мне известно, причин, в силу которых женщина может быть не одетой в доме мужчины, раз-два и обчелся. Я человек с ограниченными физическими возможностями, но с головой у меня полный порядок. Джек снова смотрит на море и нарочно избегает моего взгляда. Только не надо по каждому поводу приплетать инвалидность. Я встаю прямо перед его коляской, чтобы он посмотрел мне в глаза. Ты столько раз выговаривал мне за это, так что номер не пройдет. Ты загораживаешь обзор, говорит он. Я ничего не вижу. Дался тебе этот обзор. С места не сдвинусь, пока не выслушаешь. Что бы ты обо мне ни думал, Джек, когда у меня отношения, я не обманываю. Я не сплю с кем попало и никогда не лгу. Последнее снова камушек в мой огород. Я забыла майку в сушилке у Джулиана, потому что попала под дождь, когда в тот день ушла от тебя. И это единственная причина. Я хотела посмотреть на старый дом Фредди, тот, что мы видели на картинках. Я знать не знала, что этот дом принадлежит Джулиану и что он в нем остановился. Увидев меня, промокшую с головы до ног, он пригласил войти и предложил высушить одежду. Пока вещи были в сушилке, я была в халате. Мы выпили горячий шоколад и поболтали о его отце, только и всего. А потом я ушла. Вероятно, я забыла майку в сушилке и надела только рубашку и джинсы, потому что уходила в спешке. А почему ты уходила в спешке? Живо интересуется Джек. Если тебе так хочется знать, Джулиан примеривался ко мне. Не в том смысле, что мою майку мерил. Я усмехаюсь своей нескладной шутке, но Джек молчит. Ну да, ты прав. Очевидно, что у него есть ко мне чувства, и тем днем он решил о них объявить. На лице у Джека появляется самодовольное выражение. Вот не надо так смотреть. Если кто здесь не прав, так это не я, а ты. Значит, тогда ничего не было? Сколько раз нужно повторять? Разумеется, ничего, Джек. Мне нравишься ты, разве это не видно? Бог знает почему. Когда тебя порой так заносит, хоть мы и разные, между нами точно что-то есть. Надеюсь, что-то особенное. К моему огромному облегчению, Джек мне улыбается. Он берет меня за руку и целует ее. Затем он тянет сильнее, и мне не остается ничего другого, кроме как уступить. Наши губы соприкасаются, и мы упиваемся сладчайшим поцелуем. Никогда бы не подумала, что Джек так целуется. В тот первый раз это я целовала его, а сейчас все было наоборот. «Сядешь мне на колени», — говорит он. Не говоря ни слова, я делаю, как он просит, стараясь сесть как можно аккуратнее, но Джек решает по-своему. Я не успеваю опомниться, как он подхватывает меня под коленки и усаживает таким образом, что мои ноги свешиваются с подлокотников, а голова покоится на его широкой груди. Он теснее прижимает меня к себе сильными руками, и мне невероятно уютно в его объятиях. Я поднимаю голову, и наши лица оказываются близко-близко. Джек смотрит мне прямо в глаза. «Вот теперь я могу поцеловать тебя по-настоящему», — «Так что ж ты тянешь?» — говорю я, мечтая снова ощутить прикосновение его губ к моим. У него очень крепкое накачанное тело. Чувствовать его рядом очень приятно. «Потому что не хочу, чтобы ты пропустила это». Он смотрит мимо меня, куда-то далеко, на море. Я следую за его взглядом, и моим глазам предстает самый потрясающий на свете кроваво-красный закат. «Такой, как на картинках!» — тихо шепчу я, поворачиваясь к Джеку. «На картинках Арти и Клары». «Знаю», — шепотом отвечает он и снова целует меня. «Как будто история повторяется снова, но только на этот раз для нас».